Да, это очень важно, чтобы личные настроения и переживания самости не вторгались в общение. Ментальное тело, отделенное от астрала, не вносит ненужных и мешающих эмоций. Контакт получается сверхличным. При подъеме сознания к нам поклажа остается у подножия горы, а само сознание уподобляется поверхности спокойного озера, отражающего неискаженно поступающие в него вибрации. При современном пространственном неуравновесии соблюсти это условие довольно трудно. Хаос пытается вторгаться повсюду. Можно назвать это время битвой за удержание равновесия. Оно нужно и в планетном, и в индивидуальном аспекте. И хорошо, если достигнуто умение отделять переживания астральной оболочки, сосредоточивая центр сознания в ментале. Всякое неуравновесие разрушительно. Темные силы стремятся внести его везде, где возможно. Часто их попытки вредить начинаются именно с этого. На омраченного или расстроенного человека много легче воздействовать, чем на сохранившего равновесие. Внимательно следите за состоянием астрала, не позволяя ему реагировать слишком уж яро на волны сторонних воздействий. Другими словами, храните спокойствие превыше всего. Беспокойство и переживания ничему не помогают и ничего не облегчают. В сущности говоря, они совершенно не нужны, они очень мешают общению. Спокойствие внешнее, спокойствие внутреннее, спокойствие тела, рук, ног, движений, спокойствие мыслей, спокойствие движений астрала, спокойствие взгляда, слов, сколь разновидно и разнообразно качество спокойствия. Человек среди величайшего беспокойства и бури, сохранивший спокойствие, будет победителем мощным. Быть тростинкой, колеблемой дуновением каждого ветерка, не только неубедительно, но и непристойно для человека, стремящегося к победе над собою.